За руль сел Робин Пейн. Он яростно гнал вперед, на запад, по Бербейдж-Роуд. Говорил он быстро, подробно описывая свои дневные передвижения по графству. «Кирпичи и майское дерево», — сказал он Барбаре, — «вот что натолкнуло его на мысль, но вариантов было столько, что он хотел проверить их все, прежде чем принять одно из мест за возможное место заточения Шарлотты Боуэн. В конце концов, это же сельскохозяйственный район», — сказал он, в неуклюжей попытке прояснить суть того, что он пытался сделать. «Пшеница — основная культура». «Какое отношение имеет к Шарлотте Боуэн пшеница?» — спросила Барбара. «В отчете о вскрытии ничего». Робин прервал ее. «Ясное дело, это был момент его славы, и он хотел по-своему им насладиться». «Куда его только не заносило», — объяснял он. «На запад, до Фрешфорда, на юг, аж до Шафтбери. Но поскольку у него имелось четкое представление о том, что они ищут, благодаря кирпичам и майскому дереву, о которых упоминала девочка, не говоря уже о пшенице, поиски охватывали огромную территорию, хотя отдельных объектов было не так уж и много. В общем и целом пришлось обследовать пару десятков. Вот почему он в таком жутком виде». «Куда мы едем?» — спросила Барбара. «Недалеко», — только и ответил он. Пока они проезжали через скопление кирпичных, крытых тростником домов, Барбара рассказала Пейну, что происходило в Лондоне. Она довела до его сведения все подробности, сообщенные ей ранее Линли, от совпадения отпечатков пальцев до поисков бродяги, и закончила известием об исчезновении Лео Лаксфорда. Робин Пейн крепче сжал руль. «Еще один. На этот раз мальчик? Что, черт возьми, происходит? Он может, как и Шарлотта, находиться в Уилтшире». «Когда он пропал?» «После 4 сегодня днем». Она увидела, как Пейн нахмурился, что-то соображая. «Что?» — спросила Барбара. «Я только подумал». Переключив скорость, Робин свернул налево и теперь двигался на север по более узкой дороге, обозначенной как Грейт Бедуин. «Времени вроде маловато, но если его... Как его зовут?» «Лео». «Если Лео похитили около 4, думаю, его тоже могли спрятать здесь, где прятали Шарлотту. Только вот похититель уже перевез бы его в графство задолго до того, как я добрался до того места. И я сам бы нашел мальчика там». Он махнул рукой в темноту за окном. «Только я его там не нашел». Пейн вздохнул. «Черт! Так что, может, это совсем не то место? И я впустую куда-то потащил вас в полночь? Ну, это будет не первая моя бессмысленная поездка», — отозвалась Барбара. «Но на этот раз хотя бы в приличной компании, поэтому наиграем до конца». Дорога стала более узкой. Фары высвечивали только проезжую часть. Увитые плющом деревья по бокам и край сельскохозяйственных угодий, начинавшихся сразу же за деревьями. Поля были полностью засеяны, как и рядом с Аллингтоном, но, в отличие от Аллингтона, не кормовыми культурами, а пшеницей. На подъезде к следующей деревне дорога еще сузилась. Миновав деревню и проехав еще с полмили, Робин сбавил скорость. Когда он свернул направо, прямо в какие-то заросли, Барбара поняла, сама она ни за что не разглядела бы в темноте, что там есть проезд. Дорога, быстро поднимаясь вверх, вела на восток, с одной стороны окаймленная посверкивающей проволочной оградой, а с другой — рядом серебристых берез. Колеи были все в рытвинах, поле за проволокой заросло сорняками. Между березами возник просвет, и Робин свернул в него. Машину затрясло по корням и ухабам, кряжестые деревья, согнутые ветрами, нависли над ними, похожие на моряков, противостоящих шквалу. Дорога уперлась в сетку изгороди, чуть правее виднелась старая, кренившаяся, как лодка на волне, калитка. И к этой-то калитке Робин повел Барбару после того, как достал из багажника эскорта карманный фонарик и подал ей. Для себя он вытащил походный фонарь на кольце и повесил его на руку со словами: «Нам туда». «Туда», то есть через старую калитку, которую Робин грубо толкнул, вогнав в кучу засохшей грязи. За калиткой начинался загон, в центре которого возвышалось огромное коническое сооружение, во тьме казавшееся готовым к взлету космическим кораблем. Сооружение стояло на самой высокой точке близлежащей местности. С трех сторон от него тонули в темноте поля. С четвертой, на расстоянии примерно 50 ярдов у дороги, по которой они приехали, смутно угадывалось разрушающееся здание, некогда жилой дом. Ночь была абсолютно тихой, воздух холодным. Насыщенный запах сырой земли и овечьего навоза окутал полицейских, подобно готовому взорваться облаку. Барбара поморщилась, пожалев, что не захватила от холода куртку. Запах в любом случае придется перетерпеть. К сооружению они шли по толстому травяному ковру. Приблизившись, Барбара направила на него луч фонарика. Она увидела кирпичи. Ряды кирпичей, поднимающиеся ввысь и увенчанные белой металлической крышей, похожей на клоунский колпак. От стержня у основания крыши расходились лучами два луча вверх и два луча вниз, четыре длинные деревянные жерди с жалкими остатками прежнего покрытия, напоминавшего современные жалюзи. Едва направив на них свет фонарика, Барбара мгновенно догадалась, что перед ней. «Ветряная мельница», — сказала она, — «для помола пшеницы». В свое время было множество водяных мельниц на реке Бедуин, а когда воду отвели в канал, их быстро заменили такими вот ветряками. Мельники здесь здорово преуспевали, пока не настроили фабричных вальцовых мельниц. И эти гиганты скоро совсем разрушатся, если только кто-нибудь не пожелает заняться их восстановлением. Это в запустении уже добрых 10 лет. Дом тоже. Вы знаете это место? О, да. Он ухмыльнулся. И все другие места в радиусе 20 миль от дома, куда летней ночью вожделеющий 17-летний парень может привести свою милашку. Когда растешь в деревне, это естественно, Барбара. Все знают, куда пойти, если хочется немножко порезвиться. В городе, наверное, то же самое. Барбара вряд ли знала. Поцелуи под луной, кисканье в тумане никогда не входили в круг ее обычных развлечений, но она сказала «да, конечно». Вслед за Робином она прошла под шаткой галереей, опоясывавшей мельницу на уровне второго этажа. Они миновали два истертых жернова, которые лежали на поросшей лишайником земле, и остановились перед деревянной дверью с полукруглым верхом. Робин уже уперся в нее рукой, собираясь открыть, но Барбара его остановила. Осветила дверь фонариком, осмотрела сверху донизу старые панели, а затем направила луч света на засов, находившийся на уровне ее плеча. Он был латунным, новым и совсем не пострадавшим от воздействия непогоды. При виде засова у Барбары засосало под ложечкой от осознания того, что мог означать этот контраст с обветшалой мельницей и домом, в котором когда-то жили ее владельцы. «Об этом я и подумал», — проговорил Робин, вторгаясь в ее осторожные размышления. «Когда, налазившись по водяным мельницам, лесопилкам и всем остальным ветряным мельницам в графстве, я увидел это! Идем, внутри еще не то увидишь!» Порывшись в висевшей у нее на плече сумке, Барбара извлекла пару перчаток, вопросительно глянула на Робина. «Вот», — отозвался он и вытащил из кармана куртки смятые рабочие перчатки. Когда их руки были защищены, Барбара кивнула на дверь, и Робин толкнул ее. Засов был отодвинут. Они ступили внутрь. Барбара передернулась от холодного воздуха. «Дать вам мою куртку?» — спросил Робин. Барбара отказалась. Робин, присев на корточки, разжигал свой походный фонарь. Он возился с ним, пока тот не разгорелся на полную мощь. Его света было достаточно. Поэтому Барбара выключила карманный фонарик и положила его на стопку деревянных ящиков в дальнем конце маленького круглого помещения. От ящиков исходил застарелый запах фруктов. Барбара сдвинула одну из реек. Внутри лежали десятки кем-то забытых высохших яблок. Однако в воздухе витал еще один, более слабый запах, и Барбара попыталась определить, что это за запах, и найти его источник, пока Робин шел к узкой лестнице, ведущей к люку в потолке. Он сел на ступеньку, немного понаблюдал за ней, и потом сказал: «Это фекалии». «Что?» «Другой запах. Это фекалии». «Откуда он идет?» Робин кивком указал туда, где кончался ряд ящиков. «Мне кажется, что кто-то должен был...» Он пожал плечами и кашлянул, возможно, недовольный тем, что выказал излишнюю субъективность. «Здесь нет туалета, Барбара. Только это». «Это» оказалось желтым пластиковым ведром. Внутри Барбара увидела маленькую жалкую какашку, лежавшую в лужице жидкости, от которой едко пахло мочой. «Да, понятно». Выдохнула Барбара и принялась осматривать пол. В центре помещения, на чуть выступающем из общего ряда кирпиче, она нашла кровь, и когда посмотрела на Робина, то поняла, что он при первом своем посещении тоже ее обнаружил. — Что еще? — спросила она. — Ящики. — Посмотрите, справа, третий снизу. — Наверное, нужно посветить дополнительно, — ответил Робин. Барбара включила фонарик и увидела то, что видел он. За треснувшую рейку одного из ящиков зацепились три волоконца ткани. Она наклонилась, приблизила фонарик. Испещренная тенями поверхность ящика мешала Барбаре определить точно их цвет, поэтому она достала из сумки бумажный носовой платок и для контраста поднесла к волокнам. Они были зелеными, того же грязно-зеленого оттенка, что и школьная форма Шарлотты. Барбара почувствовала, как участился у нее пульс, но приказала себе не забегать вперед. После голубятни в Форде и гаража в Коуте ей не хотелось делать поспешных выводов. Она оглянулась на Робина. На пленке она говорила о майском дереве. «Идемте за мной. Возьмите фонарик». Он поднялся по лестнице, открыл люк в потолке, помог Барбаре влезть на второй этаж мельницы. Барбара огляделась, подавляя желание чихнуть. Глаза у нее заслезились из-за огромного количества пыли в помещении, и она вытерла их рукавом пуловера. — Я, вероятно, уничтожил тут какие-то улики, — сказал Робин, и, направив луч фонарика туда, куда он указывал, Барбара увидела отпечатки ног. Маленькие и большие. Ребенка и взрослого. Они накладывались друг на друга, поэтому невозможно было сказать, один ребенок или десять, или один взрослый, или десять находились на этом этаже. Найдя внизу волокна и кровь, я в спешке бросился наверх, не думая про пол, а когда вспомнил, было уже слишком поздно. Сожалею. Доски пола настолько покоробились, отметила про себя Барбара, что вообще-то ни на одной из них не сохранилось хорошего отпечатка. Видны были только очертания подошв, но не рисунок на них. — Не волнуйтесь, — сказала она, — толку от них мало.